Последняя песня должна быть лучше других, но чем? Все те же сэмплы и стихи, все тот же маленький смысл и те же самые рифмы, огонь в сердце которой так и не стихнет. Все тот же я и те же строчки о ней, набор треков, что писался примерно за 100 дней. Ноты, минуса, окна ворда и текста, это последняя песня, просто я устал. Сначала строчки и слова, затем фразы и куплеты, депрессия летом и солнце без света, свежий ветер, который не несет ласки, мимо проходит до девушки, пытаясь строить мне глазки. Когда будут мысли, я снова сяду над бумагой, вспомню наши вечера и вкус твоей помады. Вспомню три слова, что стали основой того, что через год я не увижу тебя снова. Буду помнить тебя, буду писать о тебе песни. Ты не ходишь на концерты, там тебе неинтересно. Это последний трек, и он совсем не об этом. Сделай погромче, расслабься, послушай куплеты. Не о моих проблемах, они тебя не парят. Это я знаю по себе, такой же, как и все парень. Не нравится забыть, но надеюсь, ты запомнишь это для тебя. Так что звук на полную. Мне как поэту дана возможность приукрасить, как битмейкеру сэмплы, как писателю пасти, как человеку возможность пережить все это, как исполнителю прочесть эти глупые куплеты. Сборник кончился, не знаю, есть ли полезное что-то, но для меня есть точно. Это записи в блокнотах. Не знаю, ждал ли ты или скачал случайно. Я открыл душу, теперь ты знаешь тайны. Можешь послушать снова или нажать delete. Это всего лишь часть 15 треков лимит, тут не все идеально, но я очень старался. Хотелось бросить и уйти, но я не сдался. Я еще много не видел и так много узнаю. Это не точка в тексте, а только запятая. Прости, что отнял полчаса времени здесь, но ты дослушал до конца, а значит, что-то тут есть. Я благодарен тебе за то, что понял идею. Надеюсь, этот сборник засядет на неделе. Хоть я и не гений, но ты послушаешь снова на работе, в клубе или расслабившись дома. Поставив на повтор, будешь ждать новых песен, а это последнее. Надеюсь, было интересно. Уже через полгода будет новая промо, компиляция треков, подобная альбому.